IT-аутсорсинг. Построение взаимовыгодного сотрудничества. Петер Готшальк. Ханс Солесеттер. IT-аутсорсинг – это передача IT-активов, арендованных мощностей, персонала и управленческой ответственности организациям, которые специализируются в конкретной области. Такая передача стала приобретать характер тенденции уже с 1989 года. В настоящее время предоставление IT-услуг из разряда оперативной работы перешло в число стратегических направлений. Сейчас формируют альянсы с поставщиками услуг с целью эффективного привлечения их активов, опыта и знаний. В основном организации не имеют постоянной потребности в компьютерной обработке данных. Аутсорсинг позволяет компании платить только за то, чем она непосредственно пользуется, и не строить собственный вычислительный центр, мощности которого время от времени не будут загружены. Ряд фирм прибегает к аутсорсингу из-за того, что их персонал не успевает следить за техническими новшествами или не способен к их внедрению в бизнесе, либо из-за стремления руководства получить от дорогостоящих и талантливых специалистов более высокую отдачу. Не всем компаниям выгоден аутсорсинг. Его недостатки способны повлечь за собой серьезные проблемы, если руководство не вполне их понимает. Многие фирмы недооценивают расходы на выбор поставщиков услуг и на переход к услугам новой компании. Эти расходы носят, как правило, скрытый характер и обычно уменьшают ожидаемую отдачу от аутсорсинга. Передавая ответственность другой организации за развитие и управление информационными системами, компания может утратить контроль над ними. Если компании не хватает знаний и опыта для уверенного проведения переговоров и грамотного заключения контракта, ее зависимость от фирмы-поставщика может привести к высоким убыткам или потере контроля над собственным IT-отделом. Особенно тщательно следует подходить к случаям, когда компания-аутсорсер внедряет и администрирует приложения, которые дают компании преимущества. Прибыль от IT-аутсорсинга получат те компании, которые смогут четко определить его значение, конкретные задачи компании-аутсорсера, а также грамотно выстроить взаимоотношения с ней. При IT-аутсорсинге поставщику и клиенту необходимо постоянно обмениваться знаниями и расширять их. Если обмен между сотрудниками поставщика и клиента организован плохо, возникнет непонимание, ведущее к низкому качеству обслуживания клиента. Если же обмен налажен хорошо, то развитие сервиса будет эффективно.